после того, как я заставил его войти в ворота. Сначала припугнув его, потом обещав щедро вознаградить, я добился от него обещания отпереть по моему сигналу завтра ночью боковые ворота с восточной стороны дворца, ибо дежурить должен был именно он со своими стражами. Итак, все было готово. Еще несколько дней, и древо свободы, которое росло 25 лет, наконец-то расцветет. Во всех городах Египта собрались вооруженные отряды. Со стен не спускались дозорные, ожидая прибытия вестника, который сообщит, что Клеопатра убита и трон захватил наследник истинных древних фараонов Египта Гармахис. Да, все приготовления завершились. Власть сама просилась в руки, как спелый плод, который ждет, чтобы его сорвали. Я сидел на царском перу, но сердце мое давило тяжесть. В мыслях витала темная тень недоброго предчувствия. Сидел я на почетном месте рядом с сиятельной Клеопатрой и, оглядывая ряды гостей, сверкающих драгоценностями, увенчанных цветами, отмечал тех, кого я обрек на смерть. Передо мной возлежала Клеопатра в апофеозе своей красоты, от которой у глядящих на нее захватывало дух, как от шума вдруг налетевшего полуночного урагана или при виде разбушевавшегося моря. Я не сводил с нее глаз. Вот она пригубила кубок с вином, погладила пальцами розу в своем венке, а сам в это время думал о кинжале, спрятанном у меня под складками одежды, который я поклялся вонзить в ее грудь. Я смотрел и смотрел на нее, разжигая в себе ненависть к ней, пытаясь наполнить душу торжеством от того, что она умрет, но не находил в себе ни ненависти, ни торжества. Здесь же, рядом с царицей, как всегда, то и дело, взглядывая на меня из-под своих длинных пушистых ресниц, возлежала прелестная госпожа Хармиана. Кто, любуясь ее детски ясным лицом, поверил бы, что именно она устроила западню, в которую должна попасться столь любящая ее царица, и там погибнуть жалкой смертью? Кому пришло бы в голову, что в этой девственной груди таится столь кровавый замысел? Я пристально смотрел на Хармиану и чувствовал, что мне противно сама мысль обогреть мой трон кровью и освободить страну от зла, творя зло. В эту минуту я даже пожалел, зачем я непростой безропотный крестьянин, который прилежно сеет пшеницу, когда наступает пора сева, а потом собирает урожай золотого зерна. Увы, семя, которое я был обречен посеять, было семя смерти. И сейчас мне предстоит пожинать кровавые плоды моих трудов. «Что с тобой, Гармахис? Чем ты озабочен?» — спросила Клеопатра, улыбаясь своей томной улыбкой. «Неужто золотой узор звезд непредсказуемо нарушился, о мой астроном? Или, может быть, ты обдумываешь какой-то новый замечательный фокус? В чем дело? Почему ты не принимаешь участие в нашем веселье? А знаешь, если бы я не знала доподлинно, расспросив кого следует, что столь ничтожные и жалкие создания, каковыми являемся мы, бедные женщины, не смеют даже посягать на твое внимание, ибо ты не опустишься столь низко, я бы поклялась, Гармахис, что тебя поразила стрела Эрота. «О нет, царица, Эрот мне не опасен», — ответил я. «Тот, кто наблюдает звезды, не замечает блеска женских глаз, гораздо менее ярких, и потому он счастлив». Клеопатра склонилась ко мне и так долго смотрела в глаза странным пристальным взглядом, что сердце мое затрепетало, хоть я и призвал на помощь всю свою волю. «Не гордись, высокомерный египтянин», — проговорила Клеопатра так тихо, что слова ее услышали только я.